Был он молчалив и сосредоточен. «Миша», — Коля улыбнулся, — «ты знаешь, чем в данный момент я отличаюсь от тебя?» «Нет», — Воронцов удивленно посмотрел. «Чем же?» «Меня тоже осаждают дурные мысли. Только я старше и опытнее тебя. И я понимаю, что эти мысли надо гнать, иначе плохо будет. Я гоню. К утру, если все будет спокойно, я отпущу тебя на пару часов. Мать, наверное, сама не своя. Она умерла неделю назад в больнице», — спокойно сказал Воронцов. «Отец на фронте. Спасибо, Николай Федорович. Мне некуда идти». Он пристально посмотрел на Колю. «Вы в приметы, в сны верите?» «Нет». «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Как мама умерла, я все время один и тот же сон вижу. Хоть на одну минуту засну и сразу вижу, будто стою я на улице, а из нашего подъезда выходит мама. И на руках мальчишку несет. Я к ней подхожу, спрашиваю, кто это мама? Она смотрит на меня и говорит, это ты, Миша. Разве не узнаешь?» Воронцов зябко повел плечами. «Глупый сон, правда?» Коля промолчал. Он почему-то сразу вспомнил тот день, когда погибли в гриле родители. Вспомнил сон, который рассказала мать. Что ответить Воронцову? Что это просто реакция утомленного мозга. Популярно и наукообразно доказать парню, что все ерунда. Только вот как это у Шекспира? «Есть много друг Горацио на свете. Товарищ полковник!» Коле подбежал сотрудник с пистолетом в руке. «Там, за углом. Скорее!» Побежали. Уже на подходе услышали звон стекла, треск досок. Группа человек в 10 разбивала витрину продовольственного магазина. Из дверей выскакивали, озираясь, первые добытчики с мешками. Бойцы окружили их, и грабители остановились, замерли, испуганно поглядывая на наведенное оружие. «Так...» — Коля обвел их взглядом. «Все положить на место». Одна из женщин подошла вплотную. «Моей матери 80 лет. Есть ей надо?» «Немцы на окраине. Кому бережешь?» «На фронт надо идти, полковник. А не тут. Не здесь с бабами воевать». Она презрительно швырнула мешок с продуктами под ноги Коле. «Воронцов!» — позвал Коля. «Прочистите доски и немедленно заколотите витрину». «Есть!» — Миша ушел. Коля посмотрел на женщину, поднял мешок. «В госпиталях раненые», — сказал он. «Дети в детских домах. Может быть, более справедливо все это отдать им, а не пользоваться трудной минутой и грабить. А ну вас!» Женщина вырвала мешок из рук Коли и направилась к дверям магазина. Остальные потянулись за ней. Один из мужчин сказал, «Нет у вас такого права отнимать. Я рабочий, и государство у нас рабочее. И все в нем мое. Пришла пора, отдай, не греши. Если немец заберет, лучше будет». «Немец не заберет», — сказал Коля. «Москву не сдадим». «Сдадим, не сдадим. Где жратву взять?» — гнул свой мужчина. «А вы что же, под немцем, в случае чего, собираетесь остаться?» — недобро пошутил Коля. Старшина и пожилой лейтенант вывели из магазина парня лет 20 веснущатого с лихим чубом, торчащим из-под маленькой кепочки. «Кассир убит», — доложил лейтенант. Этот сидел под прилавком, вот его паспорт. «Не убивал я! Не убивал!» — торопливо заговорил парень. «Со мной еще двое были. Сегодня встретил, ей-богу, сам их не знаю. Это они кассира шпохнули. Вот вам крест, начальник». «Были тут еще двое», — подошла женщина. «Один с заячьей губой. Удрал с деньгами, сама видела. Второй низенький, в зимней шапке, за ним побежал. Вы, полковник, не держите на меня зло. Сдуру, в общем, все вышло. Эти сопляки прибежали, а магазин закрыт. Мы в очереди стоим, ждем, орут. Немцы, немцы, все давно сбежали, бери кто что хочет. Ну и соблазнились мы. От страха и растерянности, поймите. «Всех прошу разойтись по домам!» — крикнул Коля.